Вот это когда-то и пришло. Я пишу о Матрёне Афанасьевне Коршуновой, дочери уничтоженных псковских крестьян. Но кому пригодится ее и мой, и Жени Лебедева, и всего многострадального нашего народа топт? Нет Матрёны, нет Жени, не будет скоро и меня, а народ... Теперь он не народ, он избиратели, налогоплательщики. Одним словом, электорат. Сейчас ищут национальную идею для этого народа. И недавно по телевизору в программе «Культурная революция» дискутировали на тему, может ли стать Пхудани национальной идеей. Это когда 80% народа живет за чертой бедности. Матрёна Афанасьевна Коршунова в начале 60-х годов вспоминала. Икону мамину венчальную я привезла с собой в Питер. Сначала прятала на станции, где-то за мастерскими, в мешке с ветошью. А потом выискала схорон на чердаке дома на Староневском. Вышла я из того дома, гляжу, мытнинские бани, бани. А денег у меня рублей 5. Это папаша всем детям по карманам деньги рассовал, нас корчевали. То, что голодная была все время... Не ощущала, но грязный ужас. Ну и пошла я в баню. Целый день там провела. Отмывалась, отогревалась, чё-то съела и пошла. Шла, шла и пришла к общежитию ниточного производства на обводном канале. Там и осталась на 20 с лишком лет. На ниточной была станочницей, потом мастерицей. Вступила в комсомольскую ячейку, а там уж помощницы бригадиры сделали. Ну, дело молодое, я и не помню, сколько мы с одним прохиндеем женихались, то ли 2 дня, то ли неделю, неважно. Короче, очень быстро мы расписались, то есть я замуж вышла, а через 3 дня от мужа ушла, потому как мой суженый ряженый жених так запил на свадьбе, так и не просыхал потом. 3 дня. И пробудился в какой-то своей комсомольской товарке. Я его там обнаружила, обманщика-изменщика. Смотреть на него не хотела, слушать не хотела, но решила развода ему не давать. Почему? А потому что такому кобелю дай свободу, он всех перепортит. А потом пришла война. Тут муж мой пришел ко мне в общежитие. «Прощай, — говорит Мотя, — не поминай меня лихом». Я и не поминаю его лихом. Геройски погиб, наверное, там же все, ополчение сгинуло. Даже фотографии с него нет. Вот только фамилия у меня от него и осталась — Коршунова. Ведь он был такой прохиндей, что, может, выжил, может, уехал куда из Питера. А когда была блокада, я работала монтером на телефонных линиях. И после обстрела, а то и под обстрелом, к столбам линию чинить. Эх, ловко научился я к столбам на кошках лазить, вмиг наверх влезала. Медали нам понавешали тем, кто чинил телефонные линии. А как же? Ну, а когда война кончилась, я уж в партии была. Вернулся я на свое производство, а жить негде. В общежитии у нас все молодежь, мне неприлично стало жить в общежитии. Медали, ордена есть, а жилья нету. Очередь, говорит, никак не доходит. Все получают инвалиды, вдовы получают, а вы кто? Бездетная бабылка, вдова-невдова, я даже похоронки не получил. Вот тогда и пошла в райком партии, слово за слово, и на стол им партбилет шмяк, медали шмяк, грамот товарищ Сталин шмяк. Берите, раз у вас Коршуна Матрёна не заслужила какой-никакой захудалой комнатенки. Думаю, заберут. Не забрали. Медали вернули, и грамот товарищ Сталина, партбилет оставили себе. Разберемся, ну и на здоровье. Разбираются, считай, 10 лет уже. Но комнату дали, вот эту самую, 7 метров на нашем с вами Тульском переулке. Обрела и свой дом и пошла на Староневский. Нашла тот самый дом, где икону спрятала. Нашла этот чердак, и икону свою, видно, хорошо ее тогда спрятала. А главное, думала о ней, считай, каждый божий день. Вот Бог ее сохранил. Вынесла я ее арестантку на божий свет. Пошла по Тульской. Я посреди тротуара иду, икон несу, а люди расступаются, крестятся. принесла ее и в угол повесила, как у нас в избе висела она. Аж потом кровать поставила, потом и стол принесла, и стол. А мне что, я ж беспартийная стала, могу и в человеческий облик возвращаться. Люди на эту самую пенсию спешат, к семьям, к внукам, а мне куда спешить? А к вам я пришла по доброй воле, Лель Михайловну пожалела. Но как пришла, так уйду, я, знаешь, птица деревенская, вольная, терять мне нечего. Матрена Афанасьевна, мы не одни. А когда вы приходили одни-то? А мы голодные. Ну, не знаю, как раз готовил на одних. Так вы ничего особенного и не готовьте, что есть, то и есть. Что такое, что есть? Там у нас не кабак, прости господи, кабака не держим, но и нищие. И пекла, варила, жарила, и очень наши посиделки в ночь за полночь нравились. Особенно, если кто приходил с гитарой и садился за рояль. Кто-то в комнате поет, она на кухне легко прицепляла себя к чужому пению, брала сразу вторым голосом и вторила чисто. Знала Матрена множество русских песен, но вот однажды, слышу, мурлыкает, девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Это она с голоса услышала и запомнила. Булат Акуджава зашел к нам в гости. Был полон дом народа, долгая ночь застолье, ну и, конечно, звучали песни Булата. Матрёна тогда почти до утра оставался. Я ее гнал домой. Идите, сами мы управимся, не без руки. Да уж оно, видно, и посуду вымоем, и мусор вынесем. Посуду переколотьте, мусор провоняет к утру. Да отдыхайте вы. Жалко тебе, что ли, Александрович? Я песни люблю, а вы бы... Столь бы прикупили, что ли? Разве это дело, когда люди на полу сидят? С Лилей, нашей безраздельной хозяйкой в доме, верховодным главнокомандующим во всех хозяйственных вопросах, у нее установилось полное взаимопонимание. Нас с Людой даже как-то в расчет не брала. Ну вот, Егорушка, парень у вас в корень растет, крепкий, это хорошо. Ничему дурному не научится, если не захочет нутро. А то, что с пацанами по двору гоняется, это ж хорошо, мальчонка же. Однажды побежала с ним на перегонки по Тульскому переулку. Отстала, проиграла, жаловалась на дыхалку, а потом еще решила с ним 10-летним побороться. Минуты не прошло, как повалила мальчонку на диван и прижала коленкой, а потом пощадила, отпустила, подмигнула нам. Я еще хряка завалить могу. И теленка. Вот руки-ноги у меня еще ничего, а дыхалка подводит. Как-то прихворнула. Домашние средства, в них она была знатоком, не помогали. Все, беру бюллетень. Мне в берлогу надо закутаться с головой полотенцем и лежать так, пока хворь не отцепится. Оклемаюсь и вернусь. Мальца без меня не балуйте и не бежайте. День ее не было. Два не было, и теща Лили сварила для нее то, что Мотя любила — пшенную кашу с тыквой. Я понес кастрюлю через дорогу в дом номер 8. Первый этаж. Квартира коммунальная, множество кнопок, звонков, читаю. Коршунова. И звоню. Открывают. Вхожу в коридор. Сосед стучит в одну из дверей. «Афанасьна, к тебе!» Из-за двери. «Кто?» Подаю голос. «Это я, Матрена Афанасьна». Вскрик. «Александрович!» — в том же читании. «О, Господи! Я вам кашу принес. Лель Михайловна послал. Стойте у двери!» Слышу, сбросила крючок, потом прошлепала к кровати, из кровати, из глубины комнаты приказал. «Входите!» Вошел. Комната, узкий пенал, 2,5 на 3,5 метра. Кровать в углу, и над кроватью громадная икона в темной старинной раме. И под стеклом, в гирляндах потемневшего от времени дутого зеркального винограда, лик Спасителя. — Та самая? — спросил я. — Она, — сказала Матрена Афанасьевна. В 1969-м, в возрасте 60 лет, умерла мать Люды. Дорогая Лиля, милая и верная подружка, корень всего нашего дома. Ее смерть быстрая и нелепая, хотя когда смерть бывает лепой, перевернула все в нашей жизни. шумный и населенный дом осиротел и опустел. Няня Надя вскоре нашла отки своего суженого ряжного, конечно же, ищу Чмеков, и исчезла. А тетя Галя стала приходить реже. А у нас, как назло, масса работы, фильм за фильмом. На хозяйство в доме встала Матрена Фанасьевна. Она и Игоря кормила, и нас, когда мы ели дома, еще стирала и гладила, наводила чистоту. Спать уходила к себе поздно или оставался ночевать, благо место для нее всегда имелось. Ревнивой даже какой-то садистской пунктуальностью сохраняла в доме все так, как было при Лиле. Мы ели, как при Лиле, мы меняли белье, как при Лиле. Мы принимали гостей, как будто бы Лиле сейчас появится к нашему столу. Ремонтировали что-то из мебели у того же Василия Ивановича. Все как при Лиле. Но получилось так, что нам выпала карта уезжать с Тульского переулка и из Питера на работу в Останкино, на центральное телевидение. Москву, ну, как говорят, скатертью дорожка. Так восприняла наш разговор о предстоящем отъезде Матрена Фанасьевна. Раз у вас в одном месте сидит гость. Рассказ о Матрёне я прерву на какое-то время, чтобы вернуться к ней потом. Я получил работу в Останкино и уволился с ленинградского телевидения. Работа в Москве ожидала прекрасная, перспективы радужные, но как быть с жильем? Жилья мне никто не предоставлял. «Найдите обмен», — сказали мне в Останкино, — «тогда возьмем в штат вас и Людмилу». «Пошел искать», — ответил я. Сначала в течение многих месяцев я полировал ручки и дверей московского бюро по обмену жилплощади у Рижского вокзала. Искал варианты обмена. Их не было. Москву на Ленинград не найдет таких психов. И правда, кто поедет в Ленинград из Москвы? Молодые люди, так у них квартир пока нет. Старики, зачем им болотный питерский климат? Обмен провернуть можно было только в случае громадной доплаты с моей стороны. Или по блату. Для нас был возможен лишь вариант номер два. Совершенно случайно я оказался обладателем номера телефона некой дамы, которую я должен был назвать свое имя, и имя того, кто дал мне ее телефон. Отдал мне номер ее телефона герой другой моей новеллы, человек оттуда, да не просто оттуда, там он большая шишка со многими звездами на погонах. Набрал я заветный номер телефона, назвал себя и сказал, кто и по какому поводу дал мне этот номер. Услышал ангельское воркование, когда вам будет угодно посмотреть нашу картотеку. Так и оказался я пользователем картотеки с занесенными в нее сотней другой фамилиями. В картотеке перед фамилиями указывались звания полковник, генерал. Но поскольку, повторяю, я как пароль назвал имя человека от оттуда его почему-то знали в секретном отделе обмена, то вариант мне подобрали прекрасный. С предполагаемыми партнерами по обмену сговорились без меня, и я получил приглашение к моему контрагенту в дом на Садовом кольце у самой площади Маяковского. Добротный дом, его строили пленные немцы в конце 40-х годов для сотрудников КГБ СССР. Внизу гранитный цоколь, серп и молот в чугунном литье ворот. Окна в доме маленькие, хоть и лепнины много, но парадные. Перилы и массивные двери квартир по бертшалом виде. Лак сошел. В квартире паркет рассохшийся, коридоры узкие, туалет и ванная приводит в уныние. Но я был в той ситуации, что выбирать не мог, шутка ли. Из Ленинграда в Москву, да еще в центр, да еще без грабительской доплаты, ухватились, как утопающие за соломинку, знали другого варианта. Не будет. Пришли, познакомились, осмотрели квартиру, сказали приличествующие, у вас уютно, и нас усадили пить чай в просторной комнате под низким розовым абажуром. Хозяин дома в строгом гражданском костюме, крахмальной сорочке, и галстук на нем пусть и не модный, но добротный, шелковый. Мужчина высок, широкоплеч, руки большие, и сам он весь какой-то большой. Представляю, что в молодости он был здоровенным парнем из тех, кого кличут дылдами, Очки на крупном носу старомодные, с толстыми стеклами, так что выражение глаз не разобрать. Голос глухой, но речь четкая. Так говорят люди, которые привыкли, что их слушают. А я уже знал, что полковник КГБ в отставке, Кузьмин, Павел Евграфович. Имена героев нашего обмена я изменил. Служил оперативным работником высокого ранга и начальником московского паспортного стола и управляющим платиновым фондом СССР, что он почетный чекист, хоть ни знака этого почетного, даже орденских ленточек на пиджаке нет. Знал я, что семья у них небольшая, двое, он и жена, Лидия Борисовна, пухленькая, даже миловидная, несмотря на свои 60 с хвостиком, весьма ухоженная. Муж ведет беседу за столом, жена помалкивает, так что я и голос ее вспомнить не мог после первого нашего визита. Прибрано в доме так, что кажется он филиалом какого-то музея. Все продумано, все на своих местах, и никто, кажется, вещи с своих мест никогда не сдвигает. Вот только в связи с нашим визитом еще два стула к круглому столу приставили. Сесть на стул страшно, на нем чехол парусиновый, но такой отглаженный, и стрелка от глажки поперек сиденья. Помять боязно, от крахмальной скатерть проутюжена до блеска ткани, так что руки положить на стол тоже боязно. Стаканы в подстаканниках, ложечки мельхиоровые и сахарница мельхиоровая со щипчиками, чтобы сахар колоть. На стол щедро выставлена батарея банок варенья из разных фруктов и ягод. Все сами и закатываем. Чай крепкий, свежий. О делах, связанных с обменом, поговорили быстро и сговорились обмен проводить неотложно. Когда вам будет удобно, милый, вы и начинайте. А нам собраться, плевое дело. Вещей у нас не так уж и много. Видите сами. Это он говорил мне, когда уже из-за стола встали и прошли во вторую комнату, где стояли кровать и платяной шкаф. Он открыл почему-то шкаф. И я онемел. На всю ширину двустворчатого шкафа висели мундиры, кителя, гимнастерки, шинели, а под ними на днище шкаф, как в магазине. Пар 10 вычищенных сапог из хрома, голенище бутылкой стоят, как вкопанный. Павел Евграфович, а куда их деть? Выкинуть? Детей у нас к Вите нет, бабули мы с старухой, да и родни нет. Жена вставила. Просто не встречаемся мы с роднёй много-много лет, а выкинуть вещи, ведь все на заказ шито, с примерки. Я завороженно прошептал. Да тут просто костюмерные наши будущие картины о разведчиках-чекистах. Павел Игравчич поинтересовался, какого, говорите, года события в вашем фильме будут? Начинается картина с 39-го года. Мне тут же была продемонстрирована гимнастерка этого года, и петлица на месте, и украшенный золотым шитьем овальный знак госбезопасности на рукаве. Это я носил с 37-го по 41-й. То есть пока не надел фронтовую, защитную, с полевыми петлицами, но и спаги, соответственно, были у меня походные, яловой кожи. К концу визита я настолько подковался в тонкостях военной формы чекистов 30-х, 50-х годов, что мог бы идти в консультанты по костюмам в самую серьезную картину. Я заручился согласием Павла Евграфовича повидаться, до как он едет в Ленинград, проконсультировать нас уже на первой стадии подготовки картины и, естественно, потом приехать к нам в Останкино, чтобы посмотреть на съемки, когда он будет в Ленинграде. Только вы не затягивайте, я же старик, а то я вас знаю. Он несколько раз произносил это «я вас знаю» и звучало оно как-то царапающе. Время шло быстро, документы мы оформляли легко. Куда бы ни приходил мой партнер, по обмену его принимали радушно. Многие еще помнили полковника Кузьмина как начальника столичного паспортного стола. Хотя он был на пенсии, имя его еще оставалось на слуху. Кузьмин — честнейший человек, кристальный, скромный. На этом месте, может, было миллионы, а он, как стеклышко, истинный человек из народа. Наконец, мы вчетвером. Кузьмины и мы с Людой поехали в Ленинград на смотрины нашей квартиры. В дороге мы выпили. Сначала в купе Павел Евграфович себе лишнего позволил. Потом мы сходили в третий вагон стрелы, в буфет-стоечку, вернулись к себе слегка навеселе. Но ни он, ни я пьяные не были, просто нас чуть больше обычного качало в вагонном проходе. Остановились покурить перед дверями нашего купе. И поведал мне полковник в отставке, Павел Евграфович Кузьмин, а вот проезжаем мы почти по моим местам. Почему я в Ленинград? А поближе, к родной земле, вот почему. Мы же пскапские, как говорится в одном старом кинофильме.